Глава шестая. В Венеции. Слабый рассвет окрасил розоватым цветом глициний густой туман над лагуной. Прекрасные здания и мосты Венеции постепенно выплывали из ночной темноты. Яркий утренний луч осветил две фигуры у старинной двери и словно остановил их. «Ты не поняла, Обливия», — произнес Питер, кладя руку на дверь, как бы останавливая женщину, которая хотела открыть ее. «Только один из нас может вернуться назад». «Почему?» — рассердилась Обливия. Она прекрасно знала, что если кто-то уходит в дверь времени, то может и вернуться назад. «Ты ведь прибыл в Венецию через эту дверь и не вернулся, значит, Питер Дедалус отступил». «Напомню тебе важную деталь», — сказал он. «Ты смогла открыть дверь в доме с зеркалами. Открывать двери может только тот, кто проходил в них и возвращался». «Но ты же не возвращался отсюда», — догадалась Обливия. «И это значит, что какой-то венецианец прошел в эту дверь вместо меня». Обливия усмехнулась. «Ты хочешь сказать, что в Килморской бухте находится венецианец, живший в XVIII веке?» Питер тоже усмехнулся. «Ну, если так рассуждать, то их там двое». «Не понимаю». «Жена Улисса Мура Пенелопа родилась тут. Венецианка, жившая в XVIII веке». «И это означает, что...» — заговорила Обливия, пытаясь сообразить, что же это означает. — Что кто-то согласился остаться вместо нее в Венеции, — объяснил Питер. — И ты знаешь, кто это? — Нет, — ответил часовщик. Потом порылся в кармане под плащом, достал венецианскую монету и покрутил ее перед лицом Обливии. На золотом цехине была отчеканена дата — 1751. «Давай бросим жребий», — предложил он. «Ты же знаешь, я обожаю спорить. Но сначала хочу угостить тебя кофе». Словно застывший во времени необыкновенной красоты город уже проснулся. Хозяева кафе выставили на тротуары столики для посетителей, торговцы тканями развернули на прилавках свои товары, из лодок выгружали корзины с овощами и фруктами для утреннего рынка, а продавцы метелок уже ходили по домам, предлагая свой товар. Обливия и Питер сели за столик на канале «Дружбы» и заказали черный кофе. Когда его подали, обхватили чашки ладонями, чтобы согреться. Оба были в длинных грязных плащах, из-под которых виднелась, однако, весьма различная одежда — фланелевые выпачканные в саже брюки на Питере и черная кожаная куртка мотоциклиста на Обливии. — К чему весь этот спектакль, Питер? — снова спросила Обливия, допив кофе. Ее длинные фиолетовые ногти коснулись стола, словно какие-то загадочные насекомые. И самое главное, почему ты дождался меня? Питер не ответил. Он вставлял линзу в оправу. При пожаре в его мастерской накануне вечером он потерял очки. Обливия Ньютон подождала, пока тонкие пальцы Питера закончат работу, и посмотрела ему прямо в глаза. — Я не ждал тебя, — ответил Питер. Просто так получилось, что мы пришли сюда одновременно. — Но ты ведь мог открыть дверь времени и навсегда оставить меня здесь, — продолжала Обливия. — Мог поспешить к своим друзьям и предупредить их об опасности, сказать им, Обливия знает про первый ключ. Я открыл ей и этот последний секрет. Я сказал ей, что Блэк Вулкан унес с собой все ключи. Ты ведь мог сделать это, не так ли? Питер Дедалус согласился. — Да, наверное, мог. — Но? — часовщик вздохнул. — Но не стал. — Бросим жребий, Резко прервала его Обливия. Питер глубоко вздохнул. «Хочешь вернуться в Килморскую бухту, чтобы отправиться на поиски первого ключа и всех других, которые Блэк Вулкан спрятал в надежном месте?» «Совершенно верно». «Только не сможешь сделать это». «Почему же?» «Блэк Вулкан не так глуп, чтобы прятать ключи в Килморской бухте. Именно потому, что существуют такие люди, как ты, он и унес их подальше оттуда, очень далеко. Я уже говорил тебе, что он сделал. Ушел в одну из дверей времени в городе и остался по ту сторону». Обливия закусила губу. «Значит, дверь, которую он открыл?» «Вот именно. Закрыта. И будет закрыта до тех пор, пока кто-то не воспользуется ею и не вернется оттуда». «У меня мало времени, Питер. Я спешу. Бросим жребий». «Есть только один способ — последовать за Блэком Вулканом. И ты его знаешь?» «Знаю». «И скажешь мне?» «Может быть», — ответил Питер. Потом указал на монету и медленно прибавил. «С другой стороны, я тоже хочу вернуться в Килморскую бухту. И только одного я не знаю. Кто вернулся туда вместо тебя?» — угадала Обливия. «И кто вынудил тебя остаться здесь?» «Вот именно. Скажем так, у каждого из нас свои весомые причины вернуться, но у нас только один билет на двоих». «И что же?» «А то, что нужно бросить жребий, эту монету. Орел или решка? С первого раза. Кто выиграет, тот и возвращается». Обливия взглянула на сверкающую монету, лежащую на столе. «Если соглашусь, скажешь, как найти Блэка?» — Скажу. — А если не соглашусь? — Ты можешь вернуться в Килморскую бухту, но никак не сможешь найти Блэка. Обливия взяла монету, взвесила ее на ладони и подхватила фиолетовыми ногтями. Вздохнула и спросила. — Если выиграю, тебе-то какой прок от этого? Освобожусь от секрета, который нужно хранить, и смогу вернуться домой. Обливия покатила монету по столу, подождала, пока остановилась, и сказала: «Согласна». Питер поднялся, поправил очки на носу и требовательно произнес: «В таком случае идем со мной». «Куда?» «В мою механическую гондолу».